Глава шестая. Жизнь шестая. Перекресток. Вкусное и сытное питание в сочетании с приятно проведенным на крыше временем пошли на пользу. Читеру там до того понравилось, что он не стал уходить ночью, как планировал изначально. Задержался еще на сутки и не прогадал. Потерянные ребра за это время отрасти не успели, зато тело перестало скрючиваться от нестерпимой боли после каждого чиха. Одышка, возникающая после полутора десятков торопливых шагов, тоже осталась в прошлом. Именно из-за нее позавчера восхождение по лестнице офисного здания заняло около часа. Былую форму читер еще не восстановил, но полной развалиной его уже не назовешь. Жаль потерянного времени, но лучше потерять день, чем жизнь. Мертвяков в окрестностях перекрестка и правда ошивалось немало. Хуже всего то, что многие из них никак себя не проявляли. Стояли тихонько поодиночке, парами или группами, переминаясь с пяток на носки. Разглядеть их во мраке почти нереальная задача. Поэтому приходилось выбирать такие пути, чтобы не подставляться под взгляды тех, которые могут скрываться в непроглядных местах. Увы, это получалось далеко не всегда. Но читеру везло до тех самых пор, когда он, наконец, перевалил через парапет, мягко приземлившись на асфальт по другую сторону. Поморщился от болезненного укола в подреберье, а уши уловили возбужденное урчание. Звук негромкий, но угрожающе близкий. Похоже, какая-то из тварей что-то заметила. Теперь у нее два варианта – отправиться проверять или решить, что ей показалось. Не тратя время на прояснение ситуации, читер вытащил из кармана пузырек со смесью порошков разных сортов перца и прочих специй, направился вниз, щедро посыпая свой след. Нюх мелких тварей – это немудренное средство, способно обмануть, да и против крупных срабатывает во многих случаях. В быстром темпе, прошагав под сотню шагов, начал замедляться. Если вокруг царит простая темень, впереди она просто космическая. Там, под землей, вообще ничего не просматривается. Абсолютный мрак. Ночь ненастная, небо полностью затянуто, иногда начинает моросить мелкий, почти неощутимый дождичек. Все это еще сильнее ухудшает видимость. Читер банально боялся обо что-то споткнуться или, допустим, врезаться в пропавший пикап. Без света там делать совершенно нечего. Но зажечь фонарик – это значит показать себя. Красивого и вкусного всем желающим. Впереди ведь кто угодно может скрываться, да и позади не все чисто. Прижавшись спиной к стене спуска, продолжил двигаться очень медленно – боком, приставным шагом, вытянув левую руку, а в правой, наготове сжимая топор. Что так иди, что не так, одинаково ничего не видно, но дополнительные тактильные ощущения прибавляли уверенности и не позволяли сбиться с пути. Минут пять продвигался таким образом, со скоростью совсем уж позорной черепахи. Под ногами потянулась горизонтальная поверхность, над головой перестали смутно проглядывать ненастные небеса. Похоже, все, читер под землей. Но что ему с того? Он как не видел ничего, так и не видит. Где прикажете искать этот проклятый пикап? Без света нереально, но зажечь фонарь по-прежнему не решался. Не может быть такого, чтобы все мертвяки поднялись наверх. Их сюда много набегало. Хоть кто-то должен остаться. Стоит сейчас в паре десятков метров, принюхивается и прислушивается. А то и цапнуть прицеливается. Зря читер вообще сюда полез. Здесь быстрее неприятностями разживешься, чем оружием и прочими ценными предметами. Убраться не солоно хлебавши? Тогда зачем совался, время и нервы растрачивая? Но что же тогда делать? Ждать рассвета? Ну да, и оказаться в непонятно, насколько надежном месте, в окружении полчищ мертвяков. Они, между прочим, любят по дорогам бродить. А здесь, как раз под землей, проходит одна из них, причем не рядовая, одна из главных улиц города. Можно прибегнуть к компромиссу, воспользоваться тем самым маломощным и обтянутым скотчем фонариком. Вот только он себя едва освещал. А здесь такие пространства, что первый же отблеск выдаст читера, ничего при этом не показав. Решил модифицировать тактику. Продолжая передвигаться таким же способом, каждые 5 шагов отрывался от стены, осторожно проходил чуть вперед, приблизительно до центра проезжей полосы, после чего возвращался и следовал дальше. В теории, поступая таким образом, по обе стороны туннеля он рано или поздно прочешет всю его площадь, неминуемо наткнувшись на пикап. А там уже можно рискнуть применить маленький фонарик, ведь совсем без света заниматься мародерством – это печальный анекдот. Способ, возможно, гарантированно успешный, но до чего же медленный. Казалось, целая вечность миновала, прежде чем читер добрался почти до верхней точки спуска, уже по другую сторону туннеля. А ведь ему еще вторую сторону прощупывать. Ну а куда деваться? Со второй стороной все вышло иначе. Непонятнее. Поначалу процесс не отличался от уже привычного, такой же утомительно медленный. От затянувшейся неспешности читер даже замерзать начал, ведь ночь выдалась не из теплых. Приблизительно в центре туннеля случилось неожиданное. Спина на очередном шаге потеряла опору. Стена куда-то исчезла. Читер предположил, что здесь располагается небольшая ниша, устроенная для какой-то технической надобности. Попробовал и ее прощупать спиной, но вскоре убедился, что капитально заблуждался по поводу масштабов явления. Нет, это явно не ниша. Такое впечатление, что здесь, в стене туннеля, спортзал решили оборудовать. Конца края непонятному повороту нет. Как дальше быть? Каким образом прощупывать пространство, если конкретно запутался в том, что здесь и как располагается? Предполагаемая геометрия подземелья почему-то оказалась куда сложнее, чем это представлялось при рассматривании перекрестка в бинокль с крыши далекой высотки. Воображение уже начало рисовать лабиринт, где, само собой, за любым поворотом может скрываться урчащий минотавр. Решившись, наконец, достал мощный фонарь с длинной рукоятью, включил, прищурив глаза. Все равно светом по ним ударило здорово. В первые секунды вообще ничего понять не получалось. А дальше стало не до разглядывания обстановки, потому что рядом, чуть ли не рукой подать, заурчали удивленно и плотоядно. Из мрака ринулись 2 кошмарные фигуры, протягивающие жадные лапищи. Но неожиданность, игра теней и проблемы со зрением читера не обманули. Он мгновенно понял, что это не какие-нибудь мифологические рогатые монстры, а всего лишь пара зараженных, которых при других обстоятельствах можно спутать с грязными пьяноватыми мужиками. Следовательно, начинающие невысокого уровня. Такие опасны лишь толпой или, допустим, спящему в глотку вцепятся. Для игрока 10 уровня несерьезный противник. Особенно, когда у него в руке топор. Сначала в ход пошел фонарь. Лучом провел по глазам, дезориентируя. Зрение у тварей на начальных этапах вполне человеческое, должно ослепить. Бегунов это не слишком обескуражило. Да, их движения слегка подрастеряли уверенность, однако напали уродцы одновременно. Потому отоварить по темечку успел лишь одного. Второго расчетливо не стал трогать первым, потому что тот поменьше ростом и тощий. Вот и рухнул после грубого пинка в колено, а там осталось пригнуться и резким ударом кулака смять споровый мешок. Готово. Оба слились за считанные секунды. Да, слабаки, но слабаки нехорошие, шум успели поднять. Пусть дело происходит в подземелье, но кто знает, сколько их еще здесь скрывается, и не уловили ли шум снаружи. В округе то еще скопище мертвяков, прямо над головой может стая шастать. Прижался спиной к стене, погасил фонарик и отключился от всего, за исключением звуков. Расслышал, как где-то со свода ритмично капает вода, как усилившиеся порывы ночного сырого ветра задувают на входах в туннель. И больше ничего. Ни шума бегущих ног, ни урчания нехорошего. Казалось бы, пронесло. Как бы не так, потому что прошло уже несколько минут с окончания скоротечной схватки, а нет самого главного. Нет лога победы. Систему строгой формалисткой не назовешь. Обычно надписи она выдает спустя секунды или первые минуты после гибели последнего противника. Может делать это и порциями. Например, в середине схватки даст расклад по уже убитым, а потом по тем, которые на тот момент еще дышали. В любом случае, слишком долго с этим делом не затягивает. Не бывает такого, что 10 минут прошло или 15, а она все еще ни буквы не выдала. Но из этого правила есть важнейшее исключение. Это для тебя может показаться, что все позади, что плохое миновало, что бой закончен. Системе виднее. Допустим, она знает, что нулевой мертвяк-ползун, мимо которого ты в самом начале промчался, пытаясь спастись бегством, все еще не позабыл о твоем существовании. Так и полезет следом, урча и обдирая коленки об асфальт. Как говорят игроки, он заагрен на тебя. Привязался веревочкой агрессивности. Зараженный или передумает тебя догонять, или безнадежно далеко отстанет, или будет убит. Только тогда перед глазами появится красная надпись. Лога нет. А это означает, что о существовании читера знает или подозревает как минимум один противник. Он может скрываться где угодно, даже в шаге от читера, невидимый во мраке, бесшумный и смертоносный. Доводилось слышать рассказы, что элитник весом в 2 тонны способен пробраться через бурелом, не хрустнув ни веточкой. Черт, да ведь читер даже не понимает, где оказался. Сражаться на поле боя, размеры и форма которого неизвестны, это давать фору врагу. Решившись, вновь зажег фонарь. Пора, наконец, осмотреться, как следует.